Часть четвертая. Я разложила на столике продукты, принесенные с собой, вареные яйца, колбасу, сыр, хлеб и бутылку вина. «Здравствуй, дед», — сказала я, прикоснувшись к деревянному кресту. «Прости, что так долго не приезжала». «Фьють, фьють, фьють». Маленькая юркая птичка уселась на столик и принялась клевать хлеб, поглядывая на меня хитрым взглядом. Наевшись, она отщипнула кусочек и скрылась в кустах. Только тогда я пошевелилась и подошла к скамейке, чтобы присесть. «Знаешь, что я нашла?» Яшка вернулась с водой и, засунув цветы в эту импровизированную вазу, установила ее под крестом. «Могилу испанского отца вашей бабы Лолиты!» «Да ты что!» – удивилась я. «И что там?» «Такой странный памятник!» Яшка засунула яйцо в рот и пробубнила. «В советские времена и такое надгробие!» «Нужно посмотреть!» – заинтересовалась я. «А что такого в нем удивительного?» «Ну, пойдешь и посмотришь!» Подруга откупорила бутылку. «Давай деда помянем!» Мы немного посидели, но становилось все жарче, солнце палило нещадно, и находиться под его лучами было уже невмоготу. Собрав со стола, мы не спеша пошли к могиле отца Лолиты. Было тихо, сильно пахло старой краской и чем-то таким, чем пахнут только кладбища. «Вот, смотри!» Яшка остановилась перед темным надгробием, которое было низким и продолговатым, похожим на перевернутую плиту. Вместо оградки вокруг могилы висели цепи, прикрепленные к столбикам. И я очень удивилась, обнаружив, что роль столбиков выполняли мраморные пузатенькие мальчики с тюрбанами на голове и серьгой в одном ухе. Их щекастые лица выражали скорбь, глазки были прикрыты, а пухлые негритянские губы изогнуты в печальных улыбках. Цепи они держали в коротких ручках, образуя этот странный хоровод. «Мне это кажется?» Я повернулась к Яшке. «Вот это да!» «Ты еще остального не видела?» Она кивнула на надгробие. «Вот где красота! Как ты раньше эту могилу не обнаружила?» «Да что, я по кладбищам прогуливалась!» — хмыкнула я. «В первый раз я здесь оказалась, когда место под могилу выбирала, второй, когда деда хоронила». «А родники откуда знаешь?» — шепнула Яшка. «Так к нему и с другой стороны подойти можно. Мы, когда в поле за цветами бегали, воду из него пили». Быстро черпали ладошками, чтоб на крест не смотреть, и бегом в деревню. Я обошла могилу и оказалась напротив надгробия, возле которого цвели темно-красные розы. Ого! На длинном камне были выбиты странные знаки, похожие на какой-то мистический текст. Вокруг него из различных символов сплелся густой орнамент, убегающий вниз и заканчивающийся над большой черной стрелой-указателем, упиравшейся в могилу. Посреди надгробия большими буквами было написано «Хосе Бейстеро». Я перевела взгляд вбок и чуть не дернулась от неожиданности. Оказалось, маленькие столбики негритята имели оборотную сторону. Те же пухлощёкие личики, только их губы были растянуты в жутких улыбках, а глаза широко раскрыты. «О, Боже!» — я толкнула Яшку. «Посмотри на это!» «Мама дорогая!» Она даже нагнулась, чтобы рассмотреть поближе. «А я-то сразу и не заметила, что за дьявольщина!» «Интересно, кто установил этот памятник? Я была просто поражена тем, что увидела. Это же не могила, а какое-то культовое сооружение!» «Я же говорила, что здесь мистическая тайна!» Яшка порылась в кармане и достала телефон. «Нужно сфоткать!» Она несколько раз щелкнула захоронение с разных ракурсов, и тут я заметила движение в ближайших кустах. Кто-то прятался в густых зарослях, наблюдая за нами. «Яшка!» — прошептала я, не сводя глаз с темной глянцевой листвы. «В кустах кто-то прячется». «Где?» — подруга испуганно замерла и повернула голову по направлению моего взгляда. Кусты больше не шевелились, но там явно кто-то был. Мне даже показалось, что я слышу тяжелое дыхание. «Бежим!» – завопила Яшка, и мы стремглав помчались между могил, царапая ноги и руки о разросшийся шиповник. Так я не бегала еще никогда. Запыхавшиеся, растрепанные и испуганные, мы остановились только возле первых домов и несколько минут молчали, восстанавливая дыхание. «Думаешь, за нами следят?» – наконец сказала Яшка. «Убийца! Кто?» Я только сейчас начала приходить в себя и мыслить реалистично. «Не говори ерунды!» «А чего же ты ломанулась тогда?» – ехидно поинтересовалась Яшка. «Или скажешь, не испугалась?» «Не скажу», — я пожала плечами. «Ты меня своим воплем напугала. А в кустах, может, кто из местных был? Или животное какое? Кладбище? Могила эта странная? Убийство вчерашнее?» Вот и струхнула я. У страха глаза велики. «Какая ты!» — недовольно проворчала Яшка. «А я тебе говорю, что вокруг творится что-то страшное!» Почесывая свои исцарапанные конечности, мы направились к дому, и тут нам навстречу, как черт из табакерки, выскочила баба Лолита. Она быстро шла к кладбищу, гневно бурча себе под нос. «Здравствуйте!» – вежливо поприветствовала я ее, и старуха остановилась, уставившись на нас. Выглядела она, как всегда, колоритно. Темные волосы, заплетенные в толстую косу, были уложены вокруг головы. Красный газовый шарф завязан под подбородком, цветастое платье с кружевным воротничком, бусы в три ряда, белые носки и лаковые бордовые туфли с завернутыми носами по причине их явного размерного отличия с ее ногами. «Здрасте!» – важно кивнула она и перевела колючий взгляд темных глаз с меня на Яшку. «На кладбище были?» «Да, к деду на могилку ходили», — ответила я и заметила на ее скрюченном пальце золотое кольцо с большим камнем. Он отбрасывал красные блики на ее морщинистую руку, и казалось, будто она в крови. «Долго же тебя не было!» — язвительно сказала она и снова посмотрела на Яшку. «Не люблю белобрысых. Такие вы гаденькие. Тьфу!» Не обращая внимания на офигевшую Яшку, она обошла нас и поковыляла дальше. «Что это было?» — подруга раздраженно посмотрела ей вслед. «Я гаденькая?» «Это и есть Лолита», — улыбнулась я. «Видала какая?» «Видала!» – Яшка задумчиво смотрела ей вслед. «Слушай, а ведь клочок ткани, что притащил Кутузов с ее платья!» «Да ну!» – я недоверчиво покосилась на подругу. «Просто расцветка похожа, и я, например, дыр на ней не видела». «Если ты их не видела, это не значит, что их нет!» – парировала Яшка. «А расцветка та же, зуб даю!» «Может, у кого-то тоже такое платье было?» – предположила я. «Здесь тебе не Москва. Что купила баба полвека назад, то и донашивает». «А мне она показалась подозрительной», – не унималась Яшка. «Нехорошая она». «Ты хочешь сказать, что Лолита вчера ночью по лесу бегала?» Я даже представить этого не могла. «А потом ей Кутузов платье порвал?» «Все может быть», – не сдавалась подруга. «Внуки ее ведь шастали по лесу». Мы подошли к дому и, убедившись, что все в порядке, отправились в беседку допивать вино. Пока я ходила за шоколадкой и яблоками, Яшка уже что-то снова нашла, и стоило мне присесть, ткнула мне под нос телефон. Ее голос возбужденно дрожал, а ноздри раздувались похлеще, чем у негритят на могиле Бейстера. «Смотри, теперь что ты скажешь?» «Что это?» Я взяла телефон и посмотрела на экран. «А, фото с кладбища? И...» «Увеличь и посмотри, что в кустах!» Яшка не выдержала и сама увеличила фото. «Вот тебе и местный житель!» С нарастающим ужасом я вглядывалась в изображение, понимая, то, что я вижу, просто невероятно. Из кустов выглядывало странное существо, похожее на человека, но на очень странного человека. Оно было лысым, с темной синеватого оттенка кожей и двумя закругленными рогами, росшими по обе стороны высокого лба. Его широкие обнаженные плечи венчали острые наросты, а между ярко-красными губами змеился длинный язык. Фото было настолько четким, что объяснить его игрой света в густой листве не представлялось возможным. «Это...» Я не могла подобрать слов, чтобы хоть как-то назвать то, что увидела. «Что это?» «А ты думаешь, я знаю?» Яшка порозовела от чувств, охвативших ее, и покрылась испариной. «Похоже на какого-то демона!» «О, Боже!» – простонала я, отказываясь верить в происходящее. «Ну, это же невероятно! Этого не может быть!» «Быть этого не может, а оно есть!» – резюмировала Яшка и набухала полные стаканы вина. «Давай, нужно стресс снять!» Мы залпом выпили вино, закусили шоколадкой, и тут подруга заявила. «А теперь смотри, что складывается. Этот, ну пусть демон, где находился?» «Возле могилы Бейстера. Само, так сказать, сооружение очень странное. Лолита это подозрительное. И главное, вчерашнее убийство. И как все это связано?» «Еще не знаю, но я это чувствую!» Яшка задрала указательный палец вверх. «И что-то говорит мне, и внуки-испанцы во всем этом замешаны. Колдовство, вот!» «Только этого еще не хватало!» От винишка мне полегчало, но страх все равно сидел глубоко внутри. «Может, домой уедем?» «Ага, сейчас!» – возмутилась Яшка. «Тут такое творится, а ты домой? Будем наблюдать!» «Не боишься?» Мне даже в эту жару было зябко, будто страх, охвативший меня, холодил изнутри. «Боюсь!» – кивнула Яшка, жуя шоколад. «Но разобраться нужно. Свалить не всегда успеем». «Согласна. Я тоже взялась за шоколад. Но смотри, если что-то пойдет не так, сразу уезжаем». «Обещаю». «Может, сходим к Кутузова проведаем?» – предложила я. «Дома сидеть неохота. Может, еще чего узнаем?» «Погнали!» – Яшка поднялась и сказала. «Только нужно поосторожней быть, чтобы внимания не привлекать». Мы снова вышли на дорогу и пошли в сторону сторожки дяди Лёши, старательно держась середины, чтоб не приближаться к кустам. Как ни крути, было страшно. Кутузик лежал на чисто вымытом крылечке и лениво помахивал хвостом. На его шее белела свежая перевязка, на которой проступило несколько капель крови. «Смотри, еще кровит!» Яшка тихо свистнула, и пес вскинул голову. «Привет!» Кутузов дружелюбно залаял и подбежал к нам, ластясь и облизывая руки. «Как твое здоровье, псина?» Я потрепала его по большой башке. «Защитник наш!» «Здорово, девчата!» На крыльцо вышел дядя Лёша с кружкой. «Молочка холодного выпьете?» «Не-е-е!» Яшка скривилась. «Мы вино пили!» «Так у меня и вино есть!» Он подмигнул нам. «Зайдете?» «Ага!» – Яшка сразу поперлась к сторожке, а я, еще немного погладив собаку, пошла следом. Она уже сидела за выскобленным деревянным столом и закидывала в рот семечки. Дядя Лёша накрывал на стол, и я тяжело вздохнула. К вечеру голова будет как кастрюля, набитая ватой. «Это вы Кутузова перевязали?» – вдруг спросил он, ставя на стол темную бутылку с вином и графин с водкой. «Да!» — кивнула я. — «А как вы догадались?» «Ну, вы же его проведать пришли!» «Спасибо!» — дядя Лёша посмотрел на нас. Как он к вам попал?» «Да мы ночью услышали, что скулит кто-то. Вышли, а он под дверями», — ответила Яшка, совершенно не смутившись. «Глядя, пес ранен, вот и поухаживали. Кто ж его так интересно?» «Вы бы ночью не сильно двери открывали!» Дядя Леша налил нам вина, а себе водку. «Уже слышали, что Владимира Савельича убили?» «Слышали. Тетя Роза сегодня сказала утром». Мне показалось, что мужчина тоже напуган, но не так, как мы, а по-своему, по-мужски. Переживал, наверное, за деревню, ведь всю жизнь бок о бок со всеми прожил. «Царствие небесное!» Он поднял стакан и выпил. «Хороший был мужик». Мы тоже выпили. «Как вы думаете, кто это сделал?» Яшкин конопатый нос принялся разнюхивать. «Тетя Роза сказала, что его обескровили». «Сейчас сплетни пойдут по деревне, начнут придумывать ересь всякую», – пробурчал дядя Леша. «Может, зверь какой напал? Никто еще ничего не знает». Он явно не хотел на эту тему разговаривать, и Яшка принялась хитрить. «Это точно, люди любят посплетничать. А давайте еще выпьем за живых». Мы выпили еще, потом еще, и, наконец, она сказала. «Дядь Лёш, мне тут Таня рассказывала, что у вас легенда об озере Чар есть. Знаете ее?» «Конечно, знаю!» Захмелевший мужчина неловко закурил и облокотился о стол. «Мне ее еще бабка рассказывала. Поговаривали, будто под озером есть сатанинский храм, а ведет туда ход из самой деревни. Полон он сокровищ несметных и костей. Кости эти принадлежат женщинам, которых приносили в жертву ужасному демону, жившему под озером». Дядя Леша налил себе водки, выпил и, закусив всего лишь половинкой огурца, продолжил. «Держали власть в деревне страшные люди. Занимались они черным колдовством, и жители деревни были в их власти. Запугали их так, что никто и перечить не думал, когда этими колдунами дела творились ужасные. Вызвали они этого демона из озера, и за то, что он давал им знания, книги какие-то из самого пекла, золото, отдавали каждые 3 года ему женщину, обязательно самую красивую выбирали, и неважно было, девочка это, баба замужняя, все в расход шли. Праздник Ивана Купала зажигали колдуны огни вокруг озера, служили свою службу сатанинскую и связанную по рукам и ногам женщину бросали в центр озера. Как только вода поглощала свою жертву, костры моментально затухали, а водоем становился кроваво-красного цвета, на его поверхность поднимался демон. Его гладкое темное тело блестело от воды, загнутые рога были смоленисто-черного цвета, а большие глаза, наполненные кровью, смотрели с ненавистью и злобой. Между клыками извивался раздвоенный, словно у змеи, язык, а за спиной раскрывались черные крылья. Мы с Яшкой переглянулись, и я почувствовала, как немеют пальцы на ногах от страха. То, что описывал дядя Леша, мы видели на кладбище. По крайней мере, очень похожие. «И что же случилось дальше?» На Яшкином подбородке блестел сок от черешин. «Девок хоть хватило?» «А дальше случилось вот что». Мужчина посмотрел на нас осоловевшим взглядом и вдруг, уронив голову на руки, захрапел. «Ага, спасибо, было очень интересно», — разочарованно протянула Яшка. «Уж как-то слишком близко он это к сердцу принимает». «Как же мы его бросим?» Я попыталась растолкать дядю Лешу, но он лишь пьяно забормотал и захрапел снова. «День на улице, к вечеру проспится», — успокоила меня Яшка. «Дверь прикроем, и все. Тем более с ним Кутузов». Мы покинули сторожку, так и не узнав, чем закончилась история с демоном, и всю дорогу к дому молчали, периодически вздыхая от мыслей, посещавших наши головы. На дороге появились 2 силуэта, и по мере приближения мы узнали в них внуков Лолиты. «О, чешут!» – буркнула Яшка, но глазки ее заблестели и явно не от выпитого вина. Мужчины подошли ближе, и я уже в который раз оценила их физические данные. Они были в шортах, которые открывали смуглые накачанные ноги, и в белых майках. Я заметила одинаковые татуировки, украшавшие их плечи и грудь, но не разглядела, что именно там было изображено. Не пялится же. «Добрый день!» – вежливо поздоровался Саша, с легкой улыбкой разглядывая нас. «Здрасте!» – ответила я и покосилась на Яшку. «Чего они так смотрят?» На подругином подбородке все так же красовалось пятно от черешни, а от вина над верхней губой засохли красные усы. Вот черт! Я принялась тереть свое лицо, подозревая, что выгляжу идентично, и Яшка сразу все поняла. Она отвернулась, и я услышала, как она плюет на руку и растирает это под носом. Испанские внуки уже смеялись открыто, таращась на нас, как на забавных зверушек. «Вы что-то хотели?» – прошипела я, стараясь смотреть на них со всей серьезностью, на какую была способна. Но это было тяжело. Из-за жары и от вина нас тащило все больше. «Да нет, просто пожелали доброго дня», – доброжелательно ответил мне Рома, белоснежно улыбаясь. «Он ведь добрый? Или как?» «Или как?» – Яшка повернулась, кое-как размазав винные усы, и погрозила им пальцем. «И не думайте нас в жертву приносить, колдуны испанские!» Она схватила меня за руку и потащила прочь, а я успела лишь заметить, как у них вытягиваются лица. «Яшка, ты чего?» Я выдернула руку, когда наши ладошки уже взмокли. «Нафига ты их колдунами обозвала?» «А ты думаешь, нет?» Подруга погрозила кулаком в пустоту. «Пусть знают, что мы знаем. И бабка их колдовка, и прадед тоже. Любитель негритянских мальчиков. Яшка, ты пьяная!» «Ага!»